18. После воспоминаний и короткой паузы используйте ее, как желаете. Священник просит Господа благословить их и поддержать, и успокоить души. Шуршит одежда, программки исчезают в сумках или карманах. Холли держится хорошо, пока половина прохода не остается позади. Тут ее колени подгибаются. Ходжес бросается вперед с удивительной для такого крупного мужчины быстротой и успевает подхватить женщину под руки, прежде чем она падает. Ее глаза закатываются, и на мгновение она на грани обморока. Потом зрачки возвращаются на положенное место, и заславший их туман уходит. Она видит Ходжеса и слабо улыбается. «Холли, прекрати немедленно!» — строго говорит ее мать, словно дочь весело и неуместно выругалась. Ходжес думает, что получит немалое удовольствие, врезав тете Ша по густо напудренной физиономии. Может, это приведет ее в чувство. «Я в порядке, мама», — говорит Холли. Потом обращается к Ходжесу. «Спасибо вам». «Вы сегодня завтракали, Холли?» — спрашивает он. «Она ела овсянку», — объявляет тетя Шарлотта. «С маслом и тростниковым сахаром. Я сама ее приготовила». «Ты уже привлекла к себе достаточно внимания, Холли». Она поворачивается к Дженни. «Пожалуйста, не задерживайся, дорогая. Генри в этих делах пустое место, а я одна не смогу принять столько гостей». Дженни берет Ходжеса под руку. «Я и не рассчитывала, что сможешь». Тетя Шарлотта сухо улыбается. Зато Дженни отвечает ослепительной улыбкой, и Ходжес приходит к выводу, что ее решение отдать половину наследства более чем здравое. Как только это произойдет, ей больше никогда не придется общаться с этой неприятной женщиной. Она даже сможет не отвечать на звонки тети Шарлотты. Скорбящие выходят на залитую солнцем улицу. Какое-то время стоят, обмениваясь впечатлениями о панихиде. Потом направляются к автомобильной стоянке за похоронным бюро. Холли идет между дядей Генри и тетей Шарлоттой. Ходжес и Дженни следуют за ними. На автостоянке Холли внезапно разворачивается и шагает к Ходжесу и Дженни. «Позвольте мне поехать с вами. Я хочу поехать с вами». У тети Шарлотты губы внезапно становятся узкими, еле видимые полоски. Злость так и распирает ее. «Достаточно выходок на сегодня, мисс!» Холли ее игнорирует, хватает руку Ходжеса. Ее пальцы холодны, как лед. «Пожалуйста, пожалуйста!» «Я не против», — отвечает Ходжес. «Если Дженни не воз...» Тетя Шарлотта начинает рыдать. Звуки напоминают карканье вороны на кукурузном поле. Ходжес вспоминает, как она наклонилась над миссис Уэртон и поцеловала ее в холодные губы, и неожиданно ему в голову приходит неприятная мысль. Он ошибался в отношении Оливии. Возможно, ошибается и в отношении Шарлотты Гибни. В конце концов, внешность человека далеко не все. «Холли, ты даже не знаешь этого мужчину!» Дженни сжимает запястье Ходжеса куда более теплой рукой. «Почему бы тебе не поехать с Шарлоттой и Генри, Билл? Места хватит. Ты можешь сесть на заднее сиденье с Холли». Она поворачивается к кузине. «Тебя это устроит?» «Да». Холли все еще держит Ходжеса за руку. «Так будет хорошо». Дженни поворачивается к дяде. «Ты не возражаешь?» «Нет, конечно». Он похлопывает Холли по плечу. «Чем нас больше, тем веселее». «Это правильно. Уделяйте ей максимум внимания», — говорит тетя Шарлотта. «Мы это любим. Правда, Холли?» Не дожидаясь ответа, она поворачивается и идет к Шеви. Каблуки сердито цокают по асфальту. Ходжес смотрит на Дженни. «А моя машина?» «Я сяду за руль. Давай ключи». Получив ключи, добавляет. «Мне нужно еще кое-что». «Ага». Она сдергивает федору с его головы, надевает на себя под идеальным углом, чтобы нависала над левой бровью. Морщит нос и передразнивает Ходжеса. «Ага».